5. Анна Аркадьевна не чувствовала вины перед мужем за обеды и ужины с Зайцевым. Она могла бы точно так же болтать в кафе с подругой, разницы никакой, точнее, разница не драматическая. Единственный неприятный момент — говорить, что задержится вечером на кафедре, врать. Поэтому ужином с Егором Петровичем предпочитала обеды, тогда не приходилось лукавить. Запаха спиртного от нескольких бокалов вина Илья Ильич учуять не мог, потому что, придя домой, выпивал пиво. Стакан до ужина и два после, у телевизора. Приближалась весенняя посевная на даче, но Илья Ильич почему-то не проявлял былого рвения нетерпения. На замечание Анны Аркадьевны «что-то ты нынче не бьешь копытом о землю, не мечтаешь о пахоте», муж ответил, что у него есть потрясающая идея, она требует еще некоторой проработки, но сама по себе идея великолепная. Он просиживал за компьютером, что-то выискивал, делал заметки. Илья Ильич был увлечен, готовил ей сюрприз. Анна Аркадьевна опасалась его сюрпризов. Муж, конечно, не дарил ей на день рождения очень полезную в хозяйстве вещь, вроде сварочного аппарата, как это делал их сосед по даче. Но однажды купил 100 тюльпанов. Аня приезжает на дачу и видит страшную красоту. Луковицы положил на хранение в холодильник. Анна Аркадьевна решила, что он в промышленных количествах закупил какой-то импортный репчатый лук. Сейчас ведь много продают экзотических фруктов и овощей. Лук ей не понравился, пахнул нетрадиционно, но другого в доме не было. А Илья позвонил и сказал, что он едет с ребятами, их всего 8 человек, посидели в пивном баре, но это не то, требуется продолжение банкета, к ужину и супруги приятелей подтянутся. Анна Аркадьевна принялась лихорадочно кашеварить. На случай массового и внезапного наплыва гостей у нее имелась палочка-выручалочка, плов в огромном 12-литровом казане. Плов все любят, закуски к нему минимальны, выпивку принесут мужчины, сладкое к чаю – женщины. Гости, конечно, ели, правда, без аппетита и без восхвалений хозяйки. «Простите, дорогие», – повинилась Анна Аркадьевна, – «не моя вина. Илья закупил заморский лук, который не годится в плов». «Какой лук?» – подскочил Илья Ильич и рванул на кухню. Вернулся, потрясая пакетом, в котором сиротливо болталась горсть луковичек. «Это тюльпаны! Элитная голландская серия! Я хотел ей сюрприз сделать, а вы все сожрали!» Грянул хохот, а потом друзья стали хвататься за животы. «Только меня скручивает?» «Меня тоже, цветочек прорастает!» «Надо срочно продезинфицировать водкой!» Анне Аркадьевне до сих пор вспоминают тюльпановый плов. Не спалось. Анна Аркадьевна пыталась предугадать сюрприз мужа. Он храпел на 3 стакана пива, мурлыкал. 5 стаканов — это поросячий хрюк, неприятный, но терпимый. Гостевое застолье, водка рекой, потом догонялки вином во время мытья посуды — это крушение поездов, горные обвалы, небесные громы. Заснуть невозможно, растолкать «не храпи, перевернись» помогает на минуту. У Чехова есть рассказ «Спать хочется», в котором измотанная девочка-нянька ночью душит орущего ребенка. Были ли случаи, есть ли статистика жен, что придушили своих храпящих супругов? Этих женщин надо миловать за совершение преступления в состоянии ночного аффекта. Ночного принципиально, хоть и юридически неграмотно. Ночью в сознание, не получающее отдыха, вползают демоны. Илья Ильич уютно мурлыкал, а ей вдруг пришла в голову мысль, что у него тоже есть подруга-разговорница. Они обедают и ужинают время от времени. Он перышки распускает, витийствует, он ведь умеет. Дамочка, молоденькая, корчит пред ним милую интеллектуальную недотрогу. Сон, облаком мягко и плавно подбиравшийся, был сдут ураганным ветром. Анна Аркадьевна едва не подпрыгнула на постели. «Какая еще разговорница? Зачем она нужна Илье, когда есть я? Знаем мы этих недотрог. Каленым железом, кислотой, задушить, расстрелять, изничтожить». Муж курлыкал, сладко спал, а она боролась с желанием растолкать его и все выяснить. ворочалась сбоку на бок, как поджариваемая рыба. Простыня скатилась, обнажив матрас, и Анне Аркадьевне это казалось унизительным — спать на голом матрасе. Вставала, поправляла, нарочно теребя мужа. «Поднимись, мне надо простынь натянуть. Называется простынь на резинках, теми резинками только ворон пугать». Илья Ильич, не просыпаясь, хотя и перестав мурлыкать-курлыкать, выгибался, позволяя ей вытащить простыню. «Дрыхнет, когда она мучается». Заснула на сиротских 2 часа. По будильнику встала. Надо мужу и дочери приготовить завтрак. Невыспавшаяся, злая, некрасивая, старая, как свидетельствовало зеркало в ванной, зато ответственная. «Илья», — потребовала Анна Аркадьевна за завтраком, «ты мне должен рассказать о своей идее. Всякому сюрпризу есть мера». «Любаня», — рявкнула Анна Аркадьевна. «А что?» — отозвалась дочь. «Мы завтракаем, мы семья. Через несколько минут разлетимся в разные стороны по делам. Неужели нельзя эти несколько минут не таращиться в телефон? В твоих чатах за ночь произошло что-то столь важное, что не снисходишь до краткого внимания к родителям. Почему я должна напоминать тебе об элементарном уважении? Мам, ты плохо спала? Вчера тебя не злило, что я сообщения проверяю. И позавчера, и далее в прошлое. Если у тебя взбрык, то почему мы с папой должны за него отвечать?» «Пап!» — призывая к помощи, конючила Любаня с жалостливой интонацией, безотказно действующей на Илью Ильича. Он тут же встрепенулся. «Анечка, ты плохо спишь в последнее время». «Как ты умудрился заметить?» — ехидно поинтересовалась Анна Аркадьевна. «По твоему утреннему лицу и придиркам». Теперь дочь пришла на помощь отцу. «Спелись, мои дорогие. Поздравляю и благодарю, что испортили мне с утра настроение». «Мы испортили?» — хором спросили муж и дочь. «Вечером ты все узнаешь», — многозначительно пообещал Илья Ильич. Он готовился к разговору, предвкушал радостное удивление и восторг, который увидит на лице жены. «Ах, как чудно ты придумал! У нас начнется новая жизнь, безусловно счастливая, мы ее заслужили». Идея заключалась в том, что Илья Ильич уходит на пенсию, они продают московскую квартиру и дачу, делят деньги на 3 части. Лене Любани на покупку жилплощади. В обозримом будущем дети вряд ли будут столь финансово состоятельны, что приобретут квартиры. Рассчитывать, что Леня женится на дочери миллионера, а Любаня выйдет замуж за отпрыска олигарха, неблагородно и пошло. Надо помнить слова классика: ничто так не портит людей, как квартирный вопрос. Анна Аркадьевна и Илья Ильич, внимание, вот он сюрприз, купят дом на берегу Оки или даже Волги. Ему, Илье Ильичу, тесно, негде развернуться на 10 сотках. Да это и глупо, когда можно приобрести хороший старый дом. Ремонт, конечно, потребуется, современные сантехнические удобства и так далее. Поэтому брать надо сейчас, когда он физически здоров и морально вдохновлен. Муж выкладывал перед ней мутные спутниковые снимки из интернета. «Цены бросовые. Тут, смотри. Отличный спуск к реке. А здесь сад какой. Или вот, огромное подворье и конюшня, и сарай, и птичник. Лошадь, конечно, мечта на перспективу, но завести козу и уток, кур — это вполне реально». «Козу? Кур?» — только и могла произнести Анна Аркадьевна. «Нюраня, там приволье, воздух, река. Ты будешь дышать чистым озоном и писать книгу». Откуда у Ильи подобная тяга к земле? Городской мальчик, которого в детстве несколько раз отправляли к бабушке в деревню. Он рассказывал ей о тех каникулах. Никакой пасторали. Ни лошадей в ночном, ни рыбалки на зорьке или на закате, ни сенокоса, ни хороводов на лугу. Ему запомнилось, что вся деревня варила самогон, спрятанный в лесу винокурник, каждый дом по очереди. Их, мальчишек, на стрёму ставили. Следить, не едет ли милиция. Им очень хотелось, чтобы милиция появилась, чтобы заваруха началась, но стражи порядка так ни разу никого не застукали. Потом Илья узнал, что участковому милиционеру каждый домохозяин после акта самогоноварения отвозил 3-литровую бутыль первача. У Ильи проснулись гены предков? Замечательно. Но как можно не уважать ее гены, которые вовсе не спали? Она, Анна Аркадьевна, любит природу на пейзажах, никакого вдохновения от избытка чистого воздуха не испытывает. Она никогда не собиралась писать книги, потому что к литературному творчеству не способна. Ее удел — четкие и полезные методические пособия. Она не раз говорила Илье Ильичу, что всякие популяризаторы-графоманы от педагогики, как и от математики и, вероятно, от прочих наук, наносят только вред предмету. Илья Ильич это забыл? Пролетело мимо ушей? Спасибо за внимание к моим речам. Ему прекрасно известно, что сельский бабий труд — это поденщина с утра до вечера. Он будет вкалывать, а она в светелке сидеть и педагогическую книгу века сочинять. Не смешите, ей на нынешней даче хватает работы, плюс дом, он же квартира, вести. Она перфекционистка, девочка-отличница, у нее все по полочкам. Ножички к вилочкам, салфеточки к скатертям, ботиночки и туфельки поставить так, чтобы мыски вперед, каблучки наружу. Это честно, использовать ее перфекционизм? Протянуть ярмо на шею и при этом лучиться точно хрустальный замок хочет ей подарить? Семейные ссоры — это когда точно знаешь, что нельзя говорить, но кто-то внутри тебя просыпается и растет, растет, надувается фигура, радостно потягивается после долгого бездействия, подрагивает, трясется от желания резать правду матку, блажить и обвинять вся и всех в том, что ее не ценят, не любят, не уважают. Фигура — глупая вздорная баба, никогда не слышавшая о том, что нельзя вообще, и в целях самозащиты особенно, хаять мечту и энтузиазм человека, точно срывать блестящие шары с елки, кидать на пол и топтать, топтать. Самое удивительное, что хозяйка оболочки той же самой бабы-фигуры разумно и логично недавно говорила чужому человеку про крылья, поливаемые расплавленным свинцом. Анна Аркадьевна честно хотела спустить все на тормозах, отделаться неопределенным «давай еще подумаем», пошутить насчет короля Лира, но Илья Ильич, не получив признания, удвоил напор, и вздорная баба выложила все, что она думает об его идее. Они поссорились по классике. Каждый был прав, каждый обижен, не понят, оскорблен. Он не ожидал подобной черствости, презрения к его желаниям и шокирован стойким сопротивлением, хоть немного учитывать интересы другого. Ушли спать злыми, легли на постель спиной друг к другу. Илья Ильич не попытался установить мир ласками. Конечно, что привлекательного в старой, изученной до последней морщинки жене? Сам старый. И ей примирение на основе сексуальной тяги абсолютно не нужно. Захрапел подлый. Даже доброй ночи не пожелал. И не надо. Он не знает, что у нее есть отдушина, что общение с Егором Петровичем — это веселое кокетство, много улыбок и частый смех. Конечно, не сравнить с тем, что было с Ильей в молодости. Тогда нужно было следить за лицом, силой воли убирать идиотски счастливую улыбку, а радостный смех вызывало все. Детский анекдот, троллейбус, который не догнали, начавшийся дождь, оторвавшийся хлястик на пальто прохожего мужчины и шляпа в виде фашистской каски у женщины. Воспоминания о молодости нисколько не помогали призвать сон. Вздорная баба снова пыталась поднять голову. Каким он был и каким стал? Храпить на рюмку другую водки. Тяпнул тайком, стресс снимал. С такой женой, мол, сопьешься. Так не пойдет. Я хочу спать. Вторая бессонная ночь — это слишком. Надо вспомнить что-нибудь хорошее, приятное. И не про Илью. Они с Егором Петровичем говорили о крушении кумиров, о разочаровании в вожаке команды. Егор Петрович рассказал, как он, молодой инженер, только после института, пришел работать в конструкторское бюро, которым руководил замечательный дядька. Он вдохновительно говорил о том, что научно-технический прогресс спасет мир, и молодому конструктору Зайцеву выпала уникальная роль быть на острие прогресса. И поручил мне проект изделия, назовем его «Стукало». И я вкалывал, как проклятый, горел, пылал, ночей не спал. А потом затопило подвал, где был архив. Молодежь из разных отделов послали на ликвидацию. В подвале я обнаружил целый шкаф с чертежами «Стукал». Бюро было отстойником, синекурой для бездарей, изображавших полезную деятельность. Молодым зеленым и честолюбивым поручали «Стукала», чтобы постепенно превратить в себе подобных или дать под зад с дурной характеристикой в придачу. Я получил и под зад, и плохую характеристику, но не утерся, а подложил мину. Собрал все проекты «Стукал» и отправил главному конструктору предприятия лично. «Анонимно?» — спросила Анна Аркадьевна. «Почему?» «Подписался. Обратный адрес на бандероле». «И только?» — не поверила Анна Аркадьевна. «Нахамил слегка», — хохотнул Егор Петрович. Вложил в бандероль сборник произведений Салтыкова-Щедрина. У Анны Аркадьевны была своя история. Она входила в группу, которая готовила постановление министерства о работе с одаренными детьми. Планов было громадье, энтузиазм зашкаливал. Руководитель группы казался настоящим вожаком, за таким в огонь и в воду, в разведку и в космос. А потом ему в высоких кабинетах сказали «несвоевременно». Он тут же поднял руки и взял под козырек. В дальнейшем оказалось, что этого ловкого манипулятора интересует лишь собственный карман и продвижение по карьерной лестнице. «Никаких писем я не писала и бандероли не отправляла», — говорила Анна Аркадьевна. «Встречаясь с этим человеком, не подаю ему руки». «Если б вы знали, с каким количеством ничтожных личностей мне приходится мило раскланиваться». «Трудно подобрать сравнение краху невоплощенных идей». Точно на утро после свадьбы прекрасный жених, ставший мужем, заявляет: «Марш готовить мне завтрак, стирать мое исподнее, чистить мои сапоги. Знай место». Или, подхватил Егор Петрович, еще вчера прекрасная невеста, сотканная из воздуха и солнечных струй, заявляет: «Все, можно больше не краситься и трескать пирожные от пуза». Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. В их разговорах супруги были священными объектами, не подверженными критике или любому другому обсуждению. А тут прорвалось. Поэтому смешно. «Я просто привела сравнение», — все громче смеялась Анна Аркадьевна. «Это не имеет никакого отношения». «У меня тоже не имеет», — согнулся от смеха Егор Петрович.